Он писал не только о своем протесте, но и о конфликте, с помощью которого не смог бы одолеть свою боль и печаль. «Я презираю обычай наших предков скорбеть о покойниках только внешне и только короткое время, как будто вынуждена, не упуская возможности насладиться весельем». Только так можно понять, почему Шуман ни одним словом, ни в одном из своих писем не упоминал о самоубийстве сестры. Очевидно, он также никогда не говорил об этом. Кажется, что это было для него чем-то вроде самозащиты. Потеря сестры разрушила его душевное состояние. Она не только образовала брешь в семье, но и нарушила внутреннее равновесие членов семьи. К тому же появилось обстоятельство, которое после самоубийства делало боль интенсивнее, например, самообвинение или невысказанные упреки жертве. Чтобы выдержать интервал, Роберт, очевидно, намеренно избегал упоминать об этом ужасном событии устно или письменно. Причина того, что мы в его дневниках не находим ни одного замечания о смерти сестры, могла заключаться в следующем. Самоубийство Эмилии было выражением его собственных фантазий о саморазрушении, как, например, желание броситься в Рейн, так же, как и боязнь сумасшествия, о которых он говорил в ранней юности. Еще сильнее, чем смерть сестры, он пережил раннюю смерть своего отца 10 августа 1826 года. Когда умер отец, мать была на лечении и не могла оказать душевную поддержку детям, поэтому Роберт после дней полных слез должен был самостоятельно справиться с болью. В это время он начал писать дневник, в котором пытался правдиво запечатлеть все свои колебания в настроении, внутренние переживания и внешние впечатления. 4 июня 1827 года он записал следующее наблюдение, непосредственно касающееся утраты отца. «Эта печаль мне противна. Может ли внешнее печалиться, если внутреннее ликует? Обуславливает ли внешняя печаль внутреннюю? Я, конечно, чувствую глубоко и искренне, что я потерял. Не ужасно ли потерять такого человека, такого отца, прекрасного поэта, тонкого знатока, примерного делового человека? Или это все не имеет значения, когда теряешь такую ценность, как отец? Почему нельзя попытаться забыть боль в радости? Почему нельзя в веселом обществе быть веселым?» В год смерти отца и в последующие годы случались любовные истории 16-летнего юноши. Рядом с Нани Петч во время этой записи в дневнике была прежде всего Лидди Хемпель, которую он так сильно, так восторженно любил. Записи в дневнике указывают на идентичный кризис, в котором Роберт тогда, видимо, находился. Под этой датой говорится: «Если я проживу свою жизнь, то передо мной всегда будет стоять вопрос, ты это или не ты? Ты ли это сделал? Ты смог это сделать? Весь прошлый год я летал как во сне, я действительно видел сон, там была чистая правда, я потерял два любимых существа». Но и сравнение себя с бушующим валом, в котором была попытка представить утрату двух любимых существ, странно расплывчато, иллюзорно. «Я был бушующим валом, а когда шторм прошел, смотри, волна стала чище и прозрачнее, и она увидела, что пыли, лежащей на земле, не было». Она сама началась на светлом песке, чистая и прозрачная. Она и во мне стала светлее. Я узнал многое. Я познал жизнь. Я получил идеи, взгляды о жизни. Одним словом, я сам стал светлее. Уже первые страницы дневников, которые он имел обыкновение называть «книгой жизни», показывают, что Шуман их задумал не как отчет или книгу памяти, но как дневник, в котором мог раскрыть свои чувства и сделать самоанализ. Его книга жизни выполняла также другую цель – спрятать перед всем миром свои поэтические способности. Рука об руку с этим развитием происходили решительные перемены его существа, которые не остались незамеченными друзьями. Из веселого, коммуникабельного юноши он превратился в мрачного мечтателя, который задумчиво и немногословно выражал свои мысли. В своей печали об умершем отце он начал избегать общественных событий, а вместо этого охотно предавался бесконечным внутренним диалогам с самим собой. Склонность к нарциссизму, которая без сомнения способствовала сохранению его внутреннего душевного равновесия. Но Роберт ни в коем случае не отказывался от человеческих контактов полностью. Он ограничивался только немногими тщательно отобранными лицами, в которых искал искреннюю лояльную дружбу. Одним из них был его школьный друг, на несколько лет старше его, Эмиль Флексик, которому он испытывал чувство симпатии и пытался объяснить свою тоску по дружбе. «У меня нет друга, нет любимой, у меня нет ничего». Переполненный чувствами, он в отчаянии писал своему старшему, более опытному другу в июле 1827 года: «На твоей груди, на твоей симпатичной груди я хочу открыть свое сердце». На основании этого, воспринимаемого сегодня как экзальтированное, а в то время принятого выражения, Питер Освальд подозревал наличие у Роберта гомоэротической любви к своему другу Эмилию. Еще более подозрительным показалось психиатру студенческое предложение Роберта снять общую комнату, чтобы писать вместе пьесы для театров, и как доказательство приводится стихотворение, в котором Роберт называет своего друга «прелестно улыбающимся Адонисом». При этом, очевидно, намеренно не упоминается, что в этом стихотворении, состоящем из 16 строф, содержатся экзальтированные, но безобидные эротические фантазии, в которых главными героинями являются Лидди Хемпель, Нани Петч и его ранняя любовь Ида Штельцель. О гомоэротической наклонности в этом юношеском стихотворении я ничего не вычитал и ничего не почувствовал. В общем, современная влюбленность Роберта в Нанни и Лидди в период возмужания не есть нечто необычное или характерное для Шумана. Он развивает чувства в различных направлениях и может в любое время одно заменить другим, о чем недвусмысленно писал в письме к Флексигу в 1827 году. «Если сначала обожаемой была Лидди, то вскоре стала Нанни и наоборот». Поэтические опыты Шумана также преследовали терапевтические цели, однако они были недостаточны, чтобы чувствовать себя поэтом. В книге жизни он попытался представить себя так: «Что я, собственно, есть, я сам не знаю точно. Фантазия у меня, кажется, есть, ее никто не отрицает, но я не мыслитель, я никогда не могу логически следовать хорошо задуманной мысли. Являюсь ли я поэтом, так как стать им нельзя, решат потомки». Он с болью осознавал свою противоречивость, которая была частью конфликта его личности. Если во время своей писательской деятельности он мог давать волю своей фантазии и обладал красноречием, то в разговоре с другими людьми у него появлялась боязнь, неуклюжесть, склонность уходить в себя. Когда молодому Роберту приходилось читать стихи, он вскоре начинал краснеть, заикаться и, наконец, умолкал. Эта потеря мысли, раннее проявление страха перед обществом, которое позже стало характерной чертой Шумана, и постоянно мешало ему в карьере дирижера. Вскоре Роберт столкнулся с поэтом, который символически взял на себя роль отца, и поэтический мир которого стал литературным событием для юноши Жаном Полем Рихтером. На его размышлениях Шуман стремился в дальнейшем проверять свою собственную жизнь, как он записал однажды в дневнике. Мир ощущений Жана Поля повлиял не только на его письма, дневники за целые годы, заполненные идеями этого идола. Даже инициатива вести дневник исходила от Жана Поля, чтобы когда-нибудь в более поздние годы, будь я счастлив или нет, а, к сожалению, я предполагаю последнее, я мог сравнить свои взгляды и чувства с прошлыми и посмотреть, остался ли я верен своим чувствам, своему характеру. Особенно его очаровала литературная находка Жана Поля – двойственный образ, с помощью которого он в своих новеллах пытался изобразить существенные характеры двух персонажей. Прежде всего, в новелле «Юношеские годы» на примере близнецов Вульта изображена противоположность человеческого характера. Эта новелла дала толчок Шуману к изображению противоположных характеров художников Флорестана и Эвсебия, которые соответствовали двум душам, жившим в его груди. Флорестан как карьерист смелый, пылкий и гордый, а Эвсебий мечтательный, душевный, нежно восприимчивый. В сущности, его душевная жизнь соответствовала изображенному в литературе типу раздвоенного, который в то время вошел в моду. Под влиянием Жана Поля Роберт начал писать новеллы. 29 июля 1829 года он записал в свой дневник: «Июньские вечера. Мое первое произведение, мое самое настоящее и прекрасное. Как я плакал, когда его писал, и как был всякий раз чудесно счастлив». Эта новелла описывает многие психические проблемы, которые обременяли 18-летнего юношу. Среди этих проблем основную роль играли одиночество, печаль и сексуальная неудовлетворенность. Как и в других местах его дневника, мы наталкиваемся здесь на колебания чувств, изменчивая динамика которых выдает не только его большое внутреннее беспокойство, но и чрезмерный самоанализ с элементами самобичевания. Как спасали его сердечные излияния, которые он доверял книге жизни, от страхов перед общественностью и приступов депрессии, показывают многие доверчивые записи. «Ты написан не для кого больше, только для меня и моих одиноких, счастливых, сердечных вечеров. Ах, я был часто печален, очень подавлен и сокрушен. Тогда я бежал к тебе, и душа больше не плакала, потому что она могла говорить». Если июньские вечера, как и другие литературные опыты Шумана, остались незавершенными, то это было не только знаком его внутренней раздвоенности, но и прежде всего возрастающего поворота к музыке. Ведь в поэтической манере Жана Поля он видел качества, которые думал найти в музыке, так как поэтическое во всем его музыкальном творчестве начинается с чисто лирического чувства. Он видел литературный мир в зеркале поэзии и таким образом создал предпосылки своей душевной интроекции. Мировая скорбь, отречение, печаль по прошлому были основными темами, вокруг которых кружили его мысли и которые со времени страдания Вертера Гёте владели миром. Германия в это время переживала волну самоубийств. Из дневника Шумана мы узнаем, что и он подробно обсуждал эту тему со своим школьным другом Штегером.